Газеты 1967 года. 13 марта на лондонской бирже продано 150 тонн, в Цюрихе 60 тонн, в Париже 16 тонн золота. 14 марта в Лондоне продано 200 тонн, в Цюрихе 100, в Париже 60 тонн золота. Паника нарастает. Операции на бирже временно прекращены. Развертывается настоящая эскалация желтого металла. Газеты, март 1968 года. В Париже цена золота достигла 46,12 доллара за унцию. Это самый высокий уровень после 1968 года. Газеты, январь 1972 года. Цена за одну унцию золота подскочила в Лондоне до 70 долларов, в Париже – до 70,66 доллара. Газеты, август 1972 года. Цена на желтый металл достигла почти 92 долларов за унцию, при официальной стоимости 42 доллара за унцию. Газеты, март 1973 года. Весна. 21. Монголов поместил бойлер для зимней промывки шлихов у нижней шурфовочной линии. Подвезли уголь, расшуровали топку, набили льдом верхнюю бочку. Мыть шлихи начинал Кефир, имевший старательский опыт. Он и это назначение принял со спокойствием. «Мышь меня забодай! Ни на одной работе без меня обойтись не могут!» Холмики проходок чернели вокруг гулкой дыры шурфа. Дощечки с карандашными номерами проходок торчали, как маленькие памятники. Над долиной посвистывал мерзлый ветер. С верховьев реки доносились взрывы. Удивленный тундровый ворон неспешными галсами туда-сюда пролетал над дымящим бойлером, искал воронди поживы. Промывка нижней линии ничего не дала. Шлихи оказались или пустыми, или с ничтожным содержанием пылевидного золота. Монголов дал об этом радиограмму Ченкову и приказал перетащить бойлер на следующую по порядку линию. Монголов знал, что Ченкову во что бы то ни стало нужен результат. Для результата надежнее мыть на линиях, пробитых в котловине, где осенью намыл свое золото Куценко, а Кефир Седым нашли самородок величиной с яйцо. Но поступать так значило прыгать в поисках удачи. Гоняться за фартом монголов не хотел и не мог. Это было бы изменой принципам его жизни. Вторая линия также оказалась пустой, и бойлер методически переместился на третью линию, где первые промывки также оказались пустыми. В разведке уже претерпелись к этой странной процессии. Трактор ДТ-54, за ним на прицепе чадящее сооружение бойлера, а позади неторопливо шагает Кефир с мундштучком в зубах и видом человека, знающего, что ничто не может изменить установленный в мире порядок, а главное, незачем его изменять. Эту процессию крестили «похоронка», потому что пока она хоронила надежды на золото. На разведке жило 35 мужиков, приехавших на территорию не за романтикой, а за деньгами. И они зарабатывали деньги вне всякой зависимости от того, что дает промывка. Ни один из них не был материально заинтересован в золоте, никому не мерещились премии. Сделай дырку в земле и ступай дальше. Но по общему закону всякого человеческого дела, куда вложен труд, неудача промывки тенью легла на разведку. В одной из палаток поставили брашку. Возникла пьяная драка, которую, как всегда,